Месяц назад. На борту несокрушимой мощи собрался военный совет командования эфизианской травли. По моему зову явились все – генералы, военные ученые, вице-адмиралы, магасы, палатины, епископы-милитанты, лорд-комиссары и капитаны Адептус Астартес. Стратегиум линейного крейсера представлял собой круглое помещение диаметром в 200 шагов с рядами вырезанных из гранита сидений. Я ждал в центре под взглядами собравшихся важных персон и наблюдал. Они приходили небольшими группами, высматривая знакомые лица, решая, где они вправе сесть, кого надо избегать, а кого приветствовать. Зрелище напоминало миниатюрную модель работы шестеренок имперской политики и демонстрации силы. Вот спартанский военачальник в блестящем боевом доспехе и белом меховом плаще. Его сопровождает группа советников по тактике. А вот лорд Псайканы, чье сморщенное белое лицо окружает капюшон из кабелей. Он сидит возле облаченной в карминовое одеяние женщины с тонкими конечностями, на медной полумаске которой вычеканен череп шестерня Адептус Механикус. Над собравшейся толпой двигались сервочерепа, сканируя, записывая, вынюхивая угрозы и с хриплыми вздохами распространяя запах благовоний. В толпе я увидел нескольких подобных мне, инквизиторов или же их представителей, которые перемещались среди остальных, словно надменные повелители, или же неподвижно и тихо оставались стоять в стороне. Я не приглашал никого из них, но они все равно пришли. Им хватило одной лишь моей репутации. Некоторые даже обращались ко мне, лорд-инквизитор. Звание в инквизиции – сложная вещь. В незримой руке Империума, повинующейся лишь воле Императора, нет формальной структуры. Лорд – это знак уважения и признания. Этот титул равные дают тому, кто заслуживает его величием своих свершений. Моя война против Факрона принесла мне известность и уважение, как пламя манит насекомых. По моему зову собрались величайшие мастера войны в этой области пространства. И я мог понять, почему некоторые из них называют меня лордом. Я сел в кресло с высокой спинкой в центре зала. Под моей левой рукой покоился церемониальный молот, правая лежала на черном жезле подлокотника. Пальцы из полированного хрома мягко постукивали по темному металлу. Прошел год с тех пор, как я потерял правую руку, угодив в западню, в которой погиб адмирал Велькарин. И чуть не расстался с жизнью я сам. Бионическая замена до сих пор мучила меня фантомными болями. Этот год я не сидел без дела. После покушения на мою жизнь Факрон буквально исчез. На корабле и клипере контрабандистов не обнаружилось никаких его следов. Это, вкупе со внезапно погасшим в момент нападения светом, могло означать только то, что его сеть предателей проникла гораздо глубже и выше в структуру наших войск, чем мне представлялось возможным. За работу принялись мои собственные доверенные околиты и агенты, и теперь я собрал вместе лидеров погони, чтобы поделиться тем, что обнаружил. Некоторые знали, что должно было произойти, но большинство нет. Я посмотрел, как солдаты в шлемах с черными забралами запирают двери помещения, и подождал, пока стихнет бормотание. После этого я встал. «Необходимо многое обсудить», — произнес я. Голос разнесся над рядами сидячих мест. Я заметил небольшое шевеление из-за отсутствия формального приветствия или же признания славы и должностей собравшихся здесь. От этой мысли я позволил себе улыбнуться. Но прежде всего нужно решить один вопрос. Я слегка кивнул, как будто для усиления эффекта. И ожидавшие этого сигнала начали действовать все как один. Я готовился к этому, однако психическая ударная волна все равно заставила меня пошатнуться. Дюжина сидящих задергалась, когда телепатическая и телекинетическая сила сжали их, словно тиски. Я ощутил на коже маслянистое прикосновение статистического разряда. Раздался звук, словно ветер прошуршал в высокой траве. Вбившихся в конвульсиях мужчин и женщин вонзились иглы, и они один за другим затихли, когда седативные препараты подавили нервные импульсы. Последовало мгновение ошеломленного молчания. «Не двигаться!» – прокричал я, когда через толпу начали пробираться солдаты. Они окружили каждую из пораженных фигур. На шеях затянулись ошейники нулификаторов и путы из мононитей, и связанных поволокли по каменному полу, словно мешки с зерном. Шок, остававшийся части толпы, ощущался физически. Они только что увидели, как дюжину их высокопоставленных товарищей, обладавших властью и наградами, свергли и утащили прочь. Можно было буквально почувствовать формировавшуюся в их разумах мысль «Среди нас предатели». Бледный лорд Псайканы кивнул мне, и я низко поклонился ему в знак благодарности. В помещении началось сердитое и испуганное перешептывание. «Враг среди нас!» Я поднял молот и обрушил адамантиевое навершие на гранитный пол. После того, как стихли отголоски удара, воцарилась тишина. «Он бродит меж нами, надев маску верности». Мой голос был мягок, однако разносился в неподвижном воздухе. Противник использовал против нас нашу же силу. Направлял нас в ловушки, топил в крови и сковывал нашу мощь ложью. Год назад на борту этого корабля враг был близок к тому, чтобы собственноручно оборвать мою жизнь. То, что это стало возможно, свидетельствует о его таланте и дерзости. Я сделал паузу, озирая смотрящие на меня лица, которые ожидали, что произойдет дальше. Однако я выжил, и своей попыткой он открыл масштабы измены в наших рядах. Я указал на дюжину пустых мест в ярусах. Сегодня я отсек находившиеся среди нас головы гидры. По аудитории пробежал шепоток, и я сделал паузу. Трудно было выявить предателей, не вызвав у тех подозрений. Их поиск был тонкой работой, но еще более тонкой работой была подготовка к тому, чтобы убрать их всех в один миг. 12 схваченных в зале были старшими, наиболее высокопоставленными агентами и марионетками Факрона. Некоторые из них, несомненно, не знали, чему служат. Другие же, я уверен, стали предателями по собственной воле. В их числе были генералы, старший персонал Муниторума, астропат, исповедник и даже один дознаватель. В момент их захвата в войсках Травли начались параллельные операции по искоренению порчи в наших рядах. Большую часть агентов должны были убить, однако многих схватят и будут ломать, пока секреты не польются из них, словно кровь из вены. Враг ослепил нас и вел под руку, как детей, но в то же время он вручил нам оружие, с помощью которого его можно уничтожить. Это оружие – знание, и мы получим его от гулявших среди нас предателей. Я встал и подобрал молот, поставив навершие к ногам и положив руки на рукоять. И с помощью этого знания Травля выбьет почву из-под ног врага. Мы раним его и будем гнать, пока он не уползет в свое последнее убежище. И когда он, истекая кровью, станет обездвиженным, я отсеку гидре последнюю голову.